Глава 11. Шакалы, фотограф и та, кто ловит пули. Регина Гришина была старшим партнером в компании «Евроазия». Это одна из ведущих фирм в сфере международных перевозок и логистики. «Существует на рынке в виде агентства при департаменте РЖД», объявил Гектор Кате, поздоровавшись, когда утром она села в его Гелендваген. Катя замечательно выспалась. Не желая опаздывать, она металась по дому, собиралась, словно большой поход. Глядя в окно на хмурое небо, вытащила из гардероба синюю льняную куртку в тон брюкам и стильную ветровку-дождевик. Сандалии поменяла на панталеты из мягчайшей кожи на толстой подошве. Много ходить предстоит сегодня в разные места. Стиль должен быть и деловой, и комфортный одновременно. Глядя на себя в зеркало, подкрашивая матовым блеском губы, закалывая высоко волосы, она спрашивала: «Для кого наряжаешься, а?» «А?» И отвечала: «Для себя. А кто мне запретит?» И добавила капельку горьких духов «Grown Alchemist», самых редких из своей коллекции. Чего стоит один снобистский флакон в виде аптечной бутылки с этикеткой, где название написано от руки, как в рецепте. Сунула телефон в сумочку для мобильного и надела через плечо, чтобы был всегда под рукой. Ухватила большой синий шопер, где помимо всякого разного необходимого лежали еще с вечера приготовленные бутылка с санитайзером, упаковка антибактериальных салфеток и две больших груши и два зеленых яблока в пакете. Пластиковый ножик с зазубринами тоже не забыла. В трех отдельных упаковочных пакетах покоились останки глиняной одалиски, которую они забрали с поляны в лесу. Их Катя собиралась отдать эксперту. Однако сразу в Полосатого они не поехали. Компания Гришиной лидирует в списке агентств, которые бизнес нанимает за очень большие деньги, когда надо рассчитать маршрут и всю логистику. Ну, например, когда контейнеры по железной дороге идут сразу в несколько пунктов в России, в Азии и направляются в Европу. Гектор повествовал все это чрезвычайно по-деловому, но смотрел на сидевшую рядом на пассажирском сиденье Катю так, что ей сразу вспомнились его цитаты из «Илиады». «Компания одновременно выполняет функции международного экспедитора и таможенного представителя. В наше время считай, что клондайк. А покойница в роли старшего партнера всем этим железнодорожным клондайком заправляла». «Быстро вы справки навели», — Катя улыбнулась. «Всю ночь не спали, наверное». «Глаз не сомкнул». Он глянул на Катю и тронул машину с места. «Рано утром я связался с компаньоном Гришиной, но он в отпуске, в Черногории, на своей вилле загорает. Он запричитал и перенаправил меня к помощнице Гришиной, Лейле Гасановой. Я снова сыграл роль горевестника, сообщив ей о смерти ее патронессы. Они ничего в компании не знали. Гасанова нас ждет без четверти 11 на стоянке у высотки на Красных Воротах. Она в департамент РЖД по делам едет, несмотря на воскресенье. У них на дистанции график скользящий. Расспросим ее. Она подтвердила, что приезжала Гришиной в среду с финансовыми документами на подпись. Так что сведения домработницы в этой части оказались верны». «Соседка по даче упоминала, что Гришина раньше работала в торгово-промышленной палате», — вспомнила Катя. «А я, когда на фотографии в доме смотрела, решила, что она каким-то образом к цирку имеет отношение, к шоу, к представлениям. А у нас логистическая фирма, международный экспедитор. Надо же». Насчет цирка в ее жизни пока сведений нет. Гектор искал по навигатору маршрут объезда пробки на Садовом кольце в сторону трех вокзалов. А на половине фотографий из ее вернисажа изображена Аделаида Херман, одна из самых известных женщин-факиров, и великий непревзойденный буллет-кетчер. «Ловец пуль?» — Катя заинтересовалась. «Я только по голливудским фильмам о них смутно знаю. Они существовали в реальности?» Аделаида Херман считалась уникальным ловцом. Я когда в доме на фото надпись прочел с ее именем, сразу вспомнил. Вечером дополнительно справки навел. Ну, люди с такими талантами всегда в сфере интересов мировых спецслужб. На них досье собирают. Однако в большей степени все подобные факиры либо очковтиратели, либо ловкие трюкачи. Использовали специальные самострелы для этого циркового номера. Магниты, разные приспособления. На Ютьюбе сейчас ролики можно найти. Якобы пытаются и нынешние фокусники что-то поймать и заснять. Но используется в наглую компьютерная графика. Короче, дурят народ. Однако с Аделаидой Херман все совсем не так. Известен документально зафиксированный и подтвержденный факт, как она в Чикаго в начале прошлого века при большом стечении публики на улице поймала 6 пуль в специальный стальной контейнер-стакан. А стрелял в нее местный снайпер. Причем там было несколько стрелков из бандитов и даже сам шериф, и они тянули жребий. Так что никакой подставы не было. Аделаида поймала пули. Скептики подозревали магнит в стакане, однако ничего не обнаружилось. И еще. Сам стрелок клялся, что он не целил намеренно в стакан. Она в 3 случаях держала его ртом, а в 3 других — в вытянутой руке. Это очень опасный номер, понимаете, Катя? Нет, совсем не понимаю. Как вообще можно поймать пулю на лету? Феномен Аделаиды Херман. Она унесла этот секрет с собой в могилу. Его никто пока не разгадал. Позже один тип, факир-китаец, пытался повторить ее номер во всех деталях и был убит выстрелом в голову. Аттракцион ловцов пуль сразу во всех цирках с тех пор запретили, как смертельно опасный. И как можно объяснить это? Как вы себе объясняете, Гек? Вы такой профи в оружии и стрельбе. Никак не объясняю. Феномен Аделаиды Херман. Некоторые полагали, что она каким-то образом могла влиять на траекторию пули, какой-то силой, своей энергией, отклонять ее, направлять и даже смягчать силу удара. При попадании пули в бронежилет я сам на себе испытывал. Силу удара — мама не горюй, а она ловила пули в стакан, который держала во рту. «Как экстрасенсы, которые силой мысли вилку сгибают», — хмыкнула Катя насмешливо. В сети на английском есть исследования и кое-какие сплетни, мемуары про факиршу. Она умерла, точнее, странным образом погибла при пожаре в своем особняке на Манхэттене. Причем тогда сгорели и все ее дрессированные животные, ученые вороны и даже варан. Гектор зарулил на стоянку позади высотного здания на Красных воротах. «Вы их мне сами переведете, Катя, договорились? Чего они там про нее врут?» Катя закивала. «Да, да». Она была снова заинтригована. Что связывало логистического топ-менеджера Гришину и знаменитую фокусницу ловца пуль? А связь имелась, судя по обилию снимков, которые Гришина у себя хранила. Все фото — прижизненные, старые, и каким-то образом Гришина их заполучила. Возможно, она была коллекционером, однако... «А кто вторая женщина на других поздних фото?» — спросила она с любопытством. «Не узнал пока». А у Аделаиды Херман имелся хитовый цирковой номер. Мы с вами афишу его на фотографии видели. Назывался он «Призрак невесты». Она заставляла свою помощницу в костюме невесты с ангельской трубой подниматься над ареной и парить в воздухе в горизонтальном положении. Причем сама она всегда была одета одалиской. Но мы с вами, Катя, на месте, а вон и Гасанова на своем белом мерсе. Катя подумала. Все же какова разница между женской и мужской натурой? Вот он за вечер и ночь, кроме того, что послал ей пылкие строки Илиады в чате, сколько всего сумел сделать, узнать, прочесть. А что сделала она? Кстати, имя женщины-факира она ведь тоже прочла на снимке, но даже не удосужилась справиться хотя бы в интернете о ней. Растекалась мыслями по древу и воображала о себе. А мужской ум устроен иначе. Он всегда деятелен, прагматичен, нацелен на результат, даже в самые романтические минуты жизни. Урок на будущее. В белом «Мерседесе», к которому они подъехали, сидела полная брюнетка лет 45, закутанная в черное льняное пончо поверх платья. Она вышла из машины. Они поздоровались. «Я сразу записалась на завтра на прием к начальнику департамента, как только вы сказали мне о смерти Регины Федоровны. Не только наша компания, но и министерство примет участие в организации ее похорон», — сообщила она скорбно. «До сих пор не могу в себя прийти. Я надела по дорогой Регине Федоровне траур. Что стало причиной ее смерти? Сердце? Инфаркт? Пока непонятно. Не исключаем, что это самоубийство, отравление», — объявил Гектор. «Ох, да что вы!» — Лейла Гасанова всплеснула руками. «Как можно? Чтобы Регина Федоровна с собой покончила? И она тоже?» Но она же, как нам сообщили другие свидетели, находилась после смерти сына в депрессии, подхватила нить допроса Катя. Заключительный вопрос Гасановой ее насторожил. А как звали ее сына? Даниил. Лейла Гасанова глянула на Катю и тут же отвела глаза. Он был всем для нее, светом ее очей. Она его безумно любила. Что с ним случилось? Отчего он умер? Лейла Гасанова молчала. Затем, как бы нехотя, промолвила. Он покончил с собой. Покончил с собой? Катя ощутила вновь ту самую неясную, острую тревогу, что терзала ее в доме в Полосатово. Почему? Причины я не знаю. Он вскрыл себе вены на руках, но ему этого показалось мало. С порезанными венами он повесился на люстре в гостиной в их доме на Арбате. Придвинул стол и взобрался. Регина обнаружила его висящим в петле. Она поехала к нему с дачи рано утром и нашла мертвым. Там все было в крови, как она мне сказала. Весь их новый ремонт. Они молчали. Катя слегка растерялась. Вот так начался допрос свидетеля. Как обухом по голове. «Материнское сердце не выдержало», — продолжала Лейла Гасанова загробным тоном. «Регина Федоровна упала прямо там, в доме. Ее нашли пришедшие рабочие. Вызвали скорую, обширный инфаркт. Однако насчет ее самоубийства... Во-первых, прошло уже полтора года. Она оправилась от потери, взяла себя в руки. Она приняла неизбежное. Но мы слышали от свидетелей, что она затворилась от мира, отошла от дел, жила очень уединенно в своем доме за городом. Да, все так. Но компанию она не бросала, продолжала успешно трудиться, хотя и передала полномочия старшего партнера партнерам. Однако заметьте, даже затворившись от мира, как вы выразились, она по контрактам продолжала успешно зарабатывать деньги для компании. Только ее вознаграждение за этот год составило 100 тысяч евро плюс бонусы. Разве люди кончают с собой, зарабатывая столько? В среду я была у нее дома по делам компании, приехала с детьми. Она поила нас чаем в саду, шутила с моими сорванцами, улыбалась. Радовалась солнцу и тому, что жара наконец уступила место нормальной погоде. Ничто не предвещало, понимаете? Нет, это не может быть самоубийством. Это повторный инфаркт. «Или убийство», — произнес Гектор. Лейла Гасанова резко повернулась к нему. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал. Есть факты, указывающие на то, что вашего шефа Гришину убили. Сколько вы с ней проработали вместе?» 13 лет. С того момента, как она только появилась у нас. Регина Федоровна по образованию финансист, и она первую половину своей жизни работала в сфере финансов в разных корпорациях. Когда пришла в наше министерство, сначала занималась биржевыми фондами. Однако затем мы стали свидетелями развития ее удивительного дара в области логистики и менеджмента. У нас целый отдел занимался этим, 7 сотрудников. Она однажды сама для собственного удовольствия разработала очень сложную логистическую схему, и оказалось, что результат блестящий. Партнеры предложили ей попробовать себя еще и в этой сфере. И через полгода сотрудников-логистов уволили, оптимизировали. Осталась Регина Федоровна и я в качестве ее менеджера. С тех пор ее выдающийся профессиональный талант, иначе и не скажешь, принес нашей компании крупные дивиденды. Ее смерть — невосполнимая потеря. Особняк на Старом Арбате. Она заработала на контрактах по логистике и таможенном представительстве? — спросил Гектор. Он не иронизировал. Лейла Гасанова едва сдерживала слезы. Какой уж тут сарказм. Она говорила мне, что получила дом в наследство. Давно. Подробностей я не знаю. Слышала от нее лишь то, что она в молодости получила в наследство сначала большую квартиру в этом особняке, считавшуюся кооперативной еще в советские времена, а потом, спустя много лет, купила соседнее помещение, оформила на себя. Ей его продала какая-то фирма или организация, она особо не распространялась. Дачу в Полосатово она приобрела вместе с участком 10 лет назад, сломала старый дом и построила коттедж. «Мы сначала подумали, что Гришина имела какое-то отношение к цирку», — заметила Катя. «К цирку?» — Как понимать ваши слова? В прямом смысле. У нее дома очень много старых цирковых фотографий. А, это... Гасанова смягчила вспыхнувшее раздражение. Я тоже видела их. Я у нее дома была нечасто за все годы. Фотографии, по ее словам, тоже достались ей по наследству. А на портрете с вороном изображен ее сын Даниил? Уточнила Катя. Ну, вы же наверняка и портрет видели, он такой заметный. Портрет сына — единственная вещь, которую она забрала из дома на Арбате после его самоубийства, ответила Гасанова. На меня он произвел шокирующее впечатление. Абсолютно голый. Арт-объект создала его невеста. Невеста? Ира Лефарь. У нее собственный фотосалон. Насколько мне известно, парень познакомился с ней, она его старше почти на 10 лет, через Регину Федоровну. Та захотела сделать костюмные фотографии, искала салон и наткнулась в Инстаграме на рекламу фирмы. Лефарь сделала ей дорогую фотосессию. «В костюме Адалиски?» — быстро спросила Катя. «Я видела фото у нее дома. Странный выбор одежды. Но она мой босс, я же не могла осуждать. Хотя в ее возрасте... Регине Федоровне уже 63. Так некрасиво смотрится. Я сочла все причудой, ее экстравагантностью. Но результатом фотосессии стало то, что ее обожаемый сын Даниил познакомился с Ириной Лефарь. И они почти сразу сошлись. Даже назначили день свадьбы. Они жили в особняке. Выбросили оттуда почти все вещи Регины Федоровны. Винтажные вещи, вы представляете? Затеяли большой ремонт. А потом парень повесился со вскрытыми венами на руках. Вы сказали, его мать обнаружила. А что же невеста? Где она была в тот момент? Не знаю я ничего. Потом уже краем уха слышала сплетню в компании, что, мол, и с невестой тоже что-то стряслось. Она ведь даже не присутствовала на похоронах. Регина Федоровна, кстати, тоже. Ее только из реанимации перевели в палату. Конечно, врачи ее не отпустили. «Кто же хоронил парня?» — спросил Гектор. «Родня помогла?» У Регины Федоровны из близкой родни никого, только две двоюродных сестры. Похоронами занималась наша компания на ее личные средства. Я сама хлопотала, ездила. И еще некто Четвергов, знакомый Регины Федоровны. Он помогал во всем, представился мне как Стас. Я поняла, что он давно знает Регину, с юности. А потом я о нем слышала сплетню. Он муж Ксении Карабаевой. Точнее, сейчас уже вдовец, потому что та умерла несколько лет назад. Кате фамилии и имена ничего не сказали. Она посмотрела на Гектора. По его реакции тоже не поймешь, лицо бесстрастное, однако... «Я из мусульманской семьи», — продолжала Гасанова. «Надо было как-то решать вопрос с церковными делами при погребении. Отпевание, весь обряд христианский. С Региной Федоровной, когда та находилась в реанимации, я, естественно, не могла обсудить такие вещи. И потом, ее сын самоубийца, сами понимаете. Со всеми церковными делами... Взялась помочь мне одна из двоюродных сестер Регины Федоровны, Алла. Потом я уж пожалела, потому что она прицепилась к Регине Федоровне как репей, такая назойливая. Сразу начала выяснять вопросы о наследстве, о завещании. Совести и стыда у людей никакого. «А кто еще присутствовал на похоронах ее сына, кроме Четверговой и кузины Аллы?» — спросил Гектор. «Раз и мать, и невеста не явились». «Я, наш водитель от компании». Он микроавтобус пригнал. Потом другая, ее двоюродная сестра с мужем. Я не знаю их фамилии. А друзья сына, его товарищи? Я так поняла, что у него не было друзей. Лейла Гасанова глянула на них. Регина Федоровна держала Даниила всю жизнь возле себя. Когда начала у нас работать в компании и приобрела капитал, то вообще его забрала из школы на домашнее обучение. Причем придирчиво репетиторов выбирала. Высшее образование он так и не получил. Я удивлялась, спрашивала, как же так? Почему вы его ограничиваете в таком важном деле? А она мне: нет нужды, он займется в жизни иными вещами. Он хорошо начитан, репетиторы с ним занимались, а денег я ему оставлю столько, что ему хватит. Когда он познакомился со своей будущей невестой и фактически бросил Регину Федоровну, это был сильнейший удар для нее. Похоронив сына и будучи сердечницей, Она как-то устроила свои дела с имуществом, с недвижимостью. Определилась?» — спросила Катя. «Вам что-нибудь известно об этом?» «Она поручила мне сразу по выходе из больницы найти хорошего нотариуса. В течение всего года она занималась тем, что писала новые и новые завещания, постоянно меняя свою волю. Она при мне говорила, надо бросить шакалам кость». «Шакалам кость?» Метафора. Она манипулировала роднёй. Видя, как они алчно вьются вокруг нее, она натравливала их друг на друга, сообщая каждой сестре, что составила завещание на все имущество в ее пользу. Однако она лукавила. Нотариус, моя подруга, звонила мне. Жаловалась, что Регина не дает ей возможности все оформить по закону. Приезжает, пишет завещание и просит: «Мне надо подумать, пусть бумага у вас полежит, я приду в следующий раз». А в следующий раз новое завещание, уже на двух сестер, затем на одну. Было даже завещание на ее подругу. «Подругу?» — Катя снова насторожилась. «Забыла вам сказать. Какая-то неадекватная заявилась на похороны. А до этого при прощании вообще скандал случился. На гражданскую панихиду, с отпеванием в церкви так ведь и не вышло ничего, пришла знакомая Лефарь, то ли ее компаньонка, то ли подруга. И стала орать, что Регина Федоровна погубила Иру, изуродовала ее. Мы ничего не поняли из ее воплей. Я велела шоферу, чтобы он ее выдворил из зала прощания. Так она чуть ли не в драку. И в тот момент появилась подруга Регины Федоровны и тоже стала нести какой-то вздор. Но ее быстро успокоил Четвергов, они знакомы. Он ее увел. Объяснил мне потом, что женщина имеет проблемы с психикой после какой-то давней травмы. Да, у нее лицо безобразное. Видимо, делала себе пластику неудачную. Страшно смотреть. «А кому же все таки достанется имущество?» — уточнил Гектор. «Я так понимаю, что все взаимоисключающие завещания лежат в виде документа о волеизъявлении в сейфе нотариуса. И ни один не оформлен до сих пор надлежащим образом и не зарегистрирован в нотариате. Тогда будут делать по закону в долях, но это уже через суд». Они же не прямые наследники. Родне это известно, как по-вашему? Я не знаю. Порой такие вещи чреваты неприятностями, заметил Гектор. Кроме жажды манипулирования, что Регина Гришина выигрывала в такой ситуации с роднёй? Подобострастие. Знаете, я не могу и не желаю говорить о Регине Федоровне плохо, и то, что скажу, это не упрек ей, это констатация факта. В ней самой присутствовала некая маниакальность. «Поясните, пожалуйста», — попросила Катя. «Она всегда считала себя выше других. Считала себя персоной, ну, скажем так, особенной. Может, потому что обладала многими талантами? Например, ее аналитический ум, ее бизнес-хватка, ее феноменальное чутье. Потом она ведь могла некоторые поразительные вещи делать. Какие, например?» — спросил Гектор. Она легко умножала и делила в уме четырехзначные цифры. В интернете решала ради удовольствия трудные задачи по алгебре. Но она же не математик. Она финансист. После самоубийства сына ее маниакальность насчет собственной исключительности только усилилась и начала принимать некие странные, болезненные формы. Она даже мне сказала: «Никому не посоветую теперь со мной связываться». Нельзя это так понимать, что ей кто-то угрожал. Я восприняла все в тот момент как маниакальное хвастовство, похвальбу. И последний вопрос насчет ее домашних питомцев. Они часто погибали у нее по какой-то причине, как мы узнали. Она вам ничего об этом не говорила? — спросила Катя. Домашние питомцы? Что вы имеете в виду? Зверюшки ее, попугайчики, ящерка, — пояснил Гектор. Ящерка? Гасанова выглядела крайне озадаченной. «Никогда не слышала от нее о домашних животных. Да она и не такой человек, чтобы их заводить. Она была абсолютно самодостаточна. И уж простите, ее единственным домашним питомцем долгое время был ее сын, Даниил».